Владимир Никанорович Мирнев родился в 1937 году в селе Кутузовка Омской области. Служил в армии, работал геологом, шофером, учителем, журналистом, редактором. Окончил Московский педагогический институт имени Ленина. Как прозаик дебютировал в 50-е годы. Автор книг «Скорый поезд», «Перелетное время», «Простое чувство», «Сибирский характер», «Живое дерево», «Знакомое лицо», «Зеленая крыша», «Нежный человек», «Марафонец» и других. Произведения Мирнева издавались во многих странах. Повесть «Простое чувство» впервые опубликована в книге «Скорый поезд», издательство «Современник», 1973 год.